Кого вы защищаете? Убийц защищаете? Примечание. Представляет интерес, как Сталин характеризовал убийц Зиновьева и Каменева в то время, когда они были его союзниками в борьбе против Троцкого. В своей речи на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 года Сталин напомнил, что 10-23 октября 1917 года на заседании, решившем вопрос о восстании, было избрано политическое бюро по руководству восстанием в составе Ленина, Зиновьева, Сталина, Каменева, Троцкого, Сокольникова и Бубнова. «Из протоколов, — заявил Сталин, — ясно, что противники немедленного восстания, Каменев и Зиновьев, вошли в орган политического руководства восстанием наравне со сторонниками восстания. Троцкий уверяет, что в лице Каменева и Зиновьева мы имели в октябре правое крыло нашей партии, почти что социал-демократов. Непонятно только, как могло случиться, что партия обошлась в таком случае без раскола. Как могло случиться, что разногласия с Каменевым и Зиновьевым продолжались всего несколько дней? Как могло случиться, что эти товарищи, несмотря на разногласия, ставились партией на важнейшие посты, выбирались в политический центр восстания и прочее? Могу добавить, что еще более удивительным кажется, как могло случиться, что из 7 человек, входящих в политическое бюро по руководству восстанием, 5 оказались убийцами. Затем двое мужчин вывели Марию Ильиничну и Надежду Константиновну из кабинета под руки. Бледные и дрожащие от волнения, они самостоятельно идти не могли. Так что же, и они, Ульяновы, не понимали, что судилище организовано самим Сталиным. Известно было также, что отношения между Надеждой Константиновной и Сталиным были натянуты из-за грубости, которую он позволил себе по отношению к ней во время болезни Ленина. Тем не менее, к кому они обратились за помощью в борьбе с произволом? Перед кем защищали честь партии и, как минимум, просили сохранить жизнь Зиновьеву и Каменеву? К тому же диктатору-преступнику. А разве прославленный командарм Якир, показавший свое мужество не только во время гражданской войны, но и в период разнузданного террора, не старался спасти арестованных военных, апеллируя именно к Сталину? Жена Якира, Сара Лазаревна, рассказывала мне, например, об обращении Якира к Сталину по поводу ареста командира танкового соединения Киевского военного округа Шмидта, обвиненного в намерении организовать террористическую акцию против Ворошилова. Якир хотел получить свидание со Шмидтом в тюрьме. Существует версия, что он добился его через Ворошилова, и что при свидании с Якиром арестованный Шмидт отказался от своих показаний и имел возможность передать через Якира записку для Ворошилова, отрицающую обвинение. Но со слов жены Якира мне известно, что свидание со Шмидтом Иона Эммануилович добился через Сталина. Шмидт снова подтвердил свои клеветнические показания, но, прощаясь с Якиром, действительно, тайком сунул ему в руки заранее заготовленную записку, в которой сообщал Ворошилову о своей непричастности к террору и объяснял, что показания вызваны пытками. Якир передал Ворошилову записку. Тем не менее, положение Шмидта не изменилось. Из заключения он не вышел. Якир обращался к Сталину по поводу ареста командующего Уральским военным округом Горькавого и во многих других случаях. О письме Роберта Эйхе, посланном из тюремной камеры Сталину и найденном в его архиве после смерти, я упоминала. Сколько таких писем было арестовано отцу народов? Не перечесть. Вот и Николай Иванович надеялся на Сталина, продолжал удивляться, как это Сталин мог в такое время уехать в Сочи. и ждал его приезда.